Здоровье, я уже вчера сказал, что эта тема гораздо более обширная. Я иду очень, ну скажем так, как эти утки на озере по поверхности. Я поэтому и двигаюсь по поверхности, не заныривая никуда, в надежде, что, знаете ли, иногда что-то в новизну настолько нас может шокировать, что мы можем даже не принять глубже. Хотя было бы больше дней, можно было бы и затронуть большее количество времени. Кто был вчера? Есть кто-то? У кого не получилось быть вчера, и вы сегодня пришли? Есть кто-то? Слава Иисусу! Хорошо. Здорово. Я начал говорить о здоровье, и коротко мысль скажу в две минуты, о чем речь. Мы говорим о здоровье, что говорит Библия, не через призму контекста учения об исцелении. При этом мы верим в то, что Бог исцеляет. Но я озвучил, что проблема христиан, что они противопоставляют разные методы, как Бог действует. Они говорят либо-либо. Например, надо только исповедовать. Главное, исповедуй, все будет хорошо. Другие говорят, надо верить. Если нет веры, все будет проблемно. Третьи говорят, надо разрушить проклятие. Болезнь – это проклятие. И тогда будет все хорошо, конечно же. Другие говорят, это дьявол. И ты дал место дьяволу, ты грешил. Но мы обнаруживаем, что это не так все. Есть светские крайности. Люди говорят, это надо воды больше пить, это надо зарядку делать, тогда будет все нормально. Есть оккультные какие-то вещи, есть люди говорят, все медицина, она только нам поможет. И то, и другое, третье, четвертое, пятое, сорок пятое, все говорит. Это все крайности. Есть, конечно же, левые моменты, но есть вещи, которые надо сбалансированно смотреть. И самая главная мысль, которую я вчера пытался донести до вас, она была в том, что Иисус Бог благ, Бог благ, Он любит нас, Он дал нам путь спасения. Но мы берем, вырываем из контекста место Писания, которое говорит, ранами Его вы исцелились. И хотя понимаем, что когда написано «вы спасены», мы понимаем, это путь спасения. А вот исцеление мы воспринимаем как момент исцеления. Хотя исцеление – это тоже путь. И полнота исцеления, она будет на небесах. Внешний наш человек что? Тлеет, а внутренний обновляется. Поэтому мы с вами говорили, что есть разные особенности этих всех ситуаций. Более того, мы затронули, что есть разные причины, почему это происходит. И мы говорили, что бывает дьявол атаковал, бывает Бог попустил. И особенно разбирались, почему вовлечен Бог, как попускающий и так далее. Мы говорили о том, что, в принципе, можно все обусловить пятью причинами глобально. Бог, дьявол, атакующий нас, Бог любящий, но Он иногда позволяет чему-то быть. Мы, помните, об этом подробно говорили. Мы говорили третий пункт об испорченности этого земного существования. И это, кстати, та сфера, в которой активно работают кто? Медики. Потому что они не владеют понятиями Бог, дьявол, но они хорошо разбираются. Инфекция, тромбоциты, лейкоциты. И мы не должны быть сектантами, говорящими, не бывает лейкоцитов. Это бесы. Нет, все это бывает. Но это данность тоже. Мы говорили, что бывает личность человека. Мы сами приняли решение глупое. И бывает другой человек что-то повлиял на нас. И в нашей жизни это сумма этих факторов. Также мы с вами сказали, когда мы говорим о человеке как о личности, когда мы говорим о человеке как о личности, то человек сам по себе не слоеный пирог, а он цельное существо в духе, в душе и в теле. Так, кстати, 1 Фессалоникийцам, да, выключите звук везде, если возможно, заранее, причем, видите, когда вам позвонят. И так и написано, чтобы вы в духе, в душе и в теле могли сохранить в целости пришествие Господа Иисуса Христа. Цельность. Фактически я даю вам учение, библейское учение о цельном подходе к нашему здоровью. Более того, я затронул и четвертую сферу, о которой мы поговорим особо. Это социальная сфера. То есть взаимоотношения с людьми. Мы поговорим об этом. Но мы не можем выделить вот только одно, потому что иногда говорят «дух, дух, дух, дух», а другие говорят «тело, тело, в здоровом теле здоровый дух». А христиане говорят «да нет, в здоровом духе, у здорового духа будет здоровое тело». Давайте мы поймем, что у нас все это на все нам нужно. Чехов, по-моему, Антон Павлович говорил, да, в человеке все должно быть прекрасно. И душа, и тело, и сердце, и, там, и мысли, и все на свете. Я даже вам привел первый пункт устава Всемирной организации здравоохранения, который говорит, что здоровье подразумевает здоровое состояние души, тела и отношений человека. Я сказал, ну и духовного состояния. То есть, такой цельный подход, вообще слово «цельный», оно по-английски звучит как «holistic», и вообще есть понятие «холистическое» такое учение о холистической медицине, холистическое лечение. Беда в другом. Я сразу вас предупрежу. Если вы вдруг откроете интернет или пойдете в магазин посмотреть литературу, то вот слово «holistic», «холистический», оно оккупировано оккультными авторами, оккупировано просто. Ну вот, сколько я видел, это наверное, 90% это пишут не христиане. Потому что они подходят, знаете, через какие махинации? Они говорят, медицина – это ерунда, мы цельные личности, надо помнить об ауре, помнить чакры, помнить надо чакры, чтобы все открыты были. Третий глаз нужно, чтобы прочистить, нужно, чтобы все было чисто. Поэтому надо смотреть цельно. Прошлое вспомнить надо, детство. И знаете ли, направление, как бы, что цельно правильно, а потом пошла мура. Поэтому я сразу вам говорю, будьте аккуратными, чтобы не ловиться на терминологию, а иметь мозги отсеивать, что неверно, если вдруг вы начнете как-нибудь этот вопрос пытаться исследовать. Но давайте двинемся вперед, и сейчас я хотел бы озвучить такую мысль. Слушайте, если полнота исцеления где у нас будет, тогда зачем же нам здесь стараться быть здоровыми, а? Ну зачем? Наоборот, заболел, радуйся. Думаешь, сильнее заболел, вообще шикарно. Смертельно заболел, супер, аллилуйя. Скоро встречу Господа и буду полностью здоровый. Но если мы так займем такую позицию, то церковь, во-первых, будет деструктивным культом, мы будем сектой и фанатики по своим убеждениям. Это бред. Почему? Я четко вам показывал по разным местам, ну, бегом, кругом, но что Бог благ, Он любит. Иисус исцелял. В Ветхом, в Новом Завете Бог делал что-то для наших тел. О чем это говорит? Что Его позиция – это защита тела. Да, грех атакует, да, в этой земле. Я такую мысль вам сказал, и вы кто-то записали, что в нашей, в обычной битве человека со смертью на земле всегда победит смерть. Поэтому надо при жизни победить смерть через кровь Иисуса Христа. В этом суть Евангелия Христова. Ну так вот, когда мы говорим о христианской жизни, нам очень важно понимать мотив, зачем бороться за здоровье. Часто христиане со своими особенно супердуховными вещами не до конца мотивированы, чтобы отстоять здоровье, чтобы понять, что здоровье – это нечто такое, что нам нужно. Так вот, я вам скажу, есть, я думаю, четыре причины, зачем мы сражаемся за здоровьем, зная, что на земле это не во всей полноте здоровья. Мы к старости немножко будем слабеть, и в вечности только там будет здоровье полное. Зачем же все равно нам сражаться за здоровье свое и наших близких? Четыре причины. Первая причина. Здесь на земле мы встречаемся с Иисусом. Человеку важно прожить жизненный земной путь для встречи со Христом. И это одна из причин, почему мы живем. У нас эта дистанция ради этого. Это одно. Вторая причина, зачем нам нужно сражаться за здоровьем. Потому что у нас на земле есть некий долг, призвание, которое мы должны совершить. Мы не просто живем, да, на небе награда, но где мы зарабатываем эту награду? На земле, конечно же, конечно. И когда мы это понимаем, мы говорим не «жизнь ради жизни». Знаете ли, есть такой ложный термин в некоторых харизматических кругах, а именно «Бог же любит тебя, поэтому Он хочет, чтобы все в жизни твоей было хорошо». Ну, как бы да, но что ты имеешь в виду под этим словом? Хорошо по его понятиям или по нашим? Например, ребенок, который говорит, родители меня любят? Любят. Значит, они хотят, чтобы было все хорошо? Да. Так зачем они водят меня в школу? Зачем они заставляют меня учиться? Почему они кормят меня котлетами и разными борщами? Я хочу колу, кока-колу, чипсы хочу, мультики хочу. Они же любят меня. Почему они мучают меня всякими контрольными и репетиторами? Оценка разная. Бог смотрит цельно и высоко, а мы низко и приземленно. Вот. Поэтому наша жизнь, она может быть длинной, может быть короткой, но она должна быть достойной. Мы должны пройти ее, и максимум, сколько мы можем, мы должны совершить. Третья вещь. Почему мы сражаться должны за здоровье? И это важная мысль. Библия говорит, возлюби... А, кстати, по поводу этих двух первых, знаете ли, что говорит апостол Павел? Течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец жизни. Вот у него все есть. И он веру сохранил, что дает ему спасение, и течение совершил, что дает ему награду, и вот теперь готовится мне венец жизни. Третья вещь – это любовь, любовь к Богу. Это одна из причин, почему вот, церковь выступает в такой достаточно радикальной позиции, когда мир говорит, слушайте, но люди, им плохо, они не хотят жить. Почему бы человеку не позволить наложить на себя руки, ну, с помощью врачей, эвтаназия? Почему церковь стоит против? Потому что мы верим, что это Бог дает жизнь, и Бог забирает жизнь. И для нас это очень значимый момент иметь некое уважение к Богу и говорить, нет, я не собираюсь делать свое, у него свой план, мы его этот план не знаем. И это та мотивировка, почему нам важно сказать, нет, пусть как Бог решает, и мы сражаемся за здоровье, независимо от того, сложно или тяжело. Вот бывают ситуации, человек готов уж плачет, говорит, не могу, но... Он должен сражаться, потому что мы любим Бога всем сердцем, всей душою, всею крепостью. Слабая это крепость или сильная, всею крепостью и всем разумением. И вторая заповедь еще какая? Возлюби ближнего, как самого себя. И для нас это четвертый мотив. Особенно он связан с нашей жизнью. И уже мы говорим о жизни других людей. Почему мы сражаемся за свое здоровье и за здоровье близких? Потому что мы несем ответственность за близких. И, например, когда мы живем, мы понимаем, что есть люди, за кого мы отвечаем, на кого мы влияем. Ясно, что не все бывает, как мы хотим, но бывают глупости, которые люди делают, когда они могли бы жить, могли бы по-другому качеству жить, и не делают это. Или второе, мы просто помогаем кому-то, мы о ком-то думаем, переживаем, поддерживаем другого человека. Почему? Потому что это любовь. Возлюби ближнего, как самого себя. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. Сколько этих ситуаций бывает, когда мы читаем, человек шел по улице, вдруг он упал, потерял сознание. И что происходит? А ничего не происходит. Люди проходят мимо, переступают, думают, что он алкоголик, а на самом деле у него сердечный приступ. И это редко бывает, и слава Богу за таких людей, которые подбегают и смотрят, и видят, это человеку плохо, и спасают людей. Ну а что? А что они? Ну кто он им? Да он никто им. Но это тоже христианская добродетель, любовь к ближнему, потому что не дай Бог с нами что-то случится такое. Наша жизнь будет в руках тоже либо внимательности других людей, либо пренебрежение других людей. Почему мы смотрим вот такой подход на эту тему? Что он отражается даже в Библии. К примеру, Вы находите историю, когда Бог говорит царю Давиду, приведу несколько библейских примеров. Он говорит царю Давиду, что потому как ты решил злословить, ну, ты так сделал такой грех, то ты позволил врагам Господа злословить путь Господень. И от того, что ты покаялся, ты не умрешь. Но вот так, как ты так поступил нехорошо, умрет у тебя сын, который родится. Помните это или нет? Теперь, он имеет слово от Господа, что у него сын умрет. И когда этот сын еще жив, вы не помните, что делает Давид? Он молится все время, он берет посты, он плачет перед Богом. Потом вдруг он видит, что-то шепчется, а ребенок умер. Он говорит, что случилось, ребенок умер? Он говорит, да, царь. И тогда он говорит, ладно, дайте мне воды. Взял воды, умылся, уложил волосы, говорит, принесите мне есть. И они смотрят и говорят, царь, в смысле? Как это? А он говорит, подождите, но когда я мог что-то сделать, я это делал. Но теперь я ничего не могу сделать. Что ж, я Бог, что ли? И знаете ли, у нас все это меняется. Мы начинаем психовать, нервничать, биться головой, когда уже поздно. А когда вовремя, мы не делаем. А в этом принцип интересный, что Бог сказал, что ребенок умрет, а он сражается за жизнь, хотя получил слово от Господа. Такой же пример с царем Езекией есть, когда Бог Езекии сказал, что ты, Езекия, умрешь. Ему бы взять, сказать, аминь, ты же великий царь, благой, слава Богу, умру так умру, на небе же гораздо лучше. Но понимаете, он поворачивается, и он молится тому Богу, который сказал, что он умрет. Раскаивается, плачется. И Бог поворачивается, обращается к царю, этому пророку Исаии, присылает ему и говорит, скажи, что еще 15 лет я даю тебе. Помните эту историю? Авраам говорит, Бог, Содом будет уничтожен. Что делает Авраам? Молится. Вот этот подход говорит о чем? Что да, есть духовный мир, да, есть вечность, есть благость, есть там все будет классно, но вот христиане не должны занимать позицию этих неоплатоников, есть такое философское учение 2-3 века, которые противопоставляли духовное и материальное, и все материальное, все плохое, и здесь не надо жить быстрее, вырывайся туда, и там мир идей, там будет шикарно. Бог создал весь мир, все видимое и невидимое. Колоссянам говорится, а в Бытие говорится, вначале Бог сотворил что? Небо и землю. В английском написано «небеса», потому что небо, вот такое небо, как там самолеты летают, было сотворено там чуть-чуть позже, несколько стихов. А по-английски даже, если там не по-английски написано, но я иврит уж, извините, не знаю. «Sky» и «heaven», если кто-то различает, «sky» вот, – вот небесные, да? А есть «небеса». Так вот, Бог сотворил небеса и землю, то есть материальный и духовный мир. Это почему мы сражаемся за здоровье. Но есть еще пару вещей, которые очень важны для нас. Как мы должны сражаться за наше здоровье? Как? То есть мы говорим, зачем, теперь говорим, как. Так вот, есть 4 вещи. Я, по-моему, говорил уже в Украине не раз, может быть, на какой-то конференции вы слышали, но я быстренько пробегусь, чтобы напомнить. Есть некоторые вещи, которые нам нужны при любом методе сражения за здоровье. Первое – это вера. Когда вера нам нужна? Всегда. Почему всегда? Некоторые говорят, например, я не пойду к врачу, потому что я верю, что Бог меня исцелит. Вы слышали такое когда-нибудь? И я задаю вопрос. Извини, пожалуйста, получается, когда ты пойдешь к врачу, значит, ты отрекся от веры? Или что? То есть, получается, если ты не идешь, ты веришь. А когда ты идешь, ты что, не веришь? Ну да. Здрасте, приехали. Сегодня у нас медицина на таком уровне, что если ты идешь к врачу, тебе в 2 раза больше верить надо. Что ж? Потому что, извините, чего я только не наслушался, чего я только не навидался. Нам вера нужна как константа всегда. К врачу идешь, уповай не на врача, а на Бога. Лекарство ли принимаешь? Не на лекарство уповай. Они могут не помочь. Подставили, мел тебе продали. На Бога уповай. Молишься, на Бога уповай. Спортом занимайся, уповай на Бога. Нам вера нужна всегда, а не иногда. Без веры Богу угодить невозможно. Поэтому очень важно понимать, что когда мы говорим о вере, это вера как константа. Потому что иногда мы, знаете ли, вот я даже пример вам дам. Вам плохо, плохо, плохо, вы в отчаянии, в отчаянии, в отчаянии. Приходите к врачу, врач говорит, да все, я все посмотрел, все классно. И вы выдохнули, фу, слава Богу, дядя, хорошо, врач мне объяснил все. А он вообще говорил глупости, просто, ну, вам стало легче. Подождите, почему вам стало легче? Вам человек что-то наговорил. Или вам дали классное лекарство, сейчас поможет, и вам легче. А потом, оказывается, не легче. И вы опять. А из-за чего вот это колебание? А из-за того, что опираемся мы на человека. А если вы представьте себе, мы пользуемся медициной, но как пользуемся, но не как к Богу относимся, да? Мы понимаем, что она может нас подвести, но Бог не подведет. И поэтому самое первое, что важно, всегда, всегда, всегда, как Карл Густав говорит, всегда, всегда, всегда, всегда, всегда, верить в Бога, уповать на Бога, какая бы ни была ситуация, знать, что Он наша сила. Вторая вещь, которая очень важна в вопросе здоровья, вторая вещь – это мудрость. Мудрость. Вера помогает, кстати, над страхом сражаться. Вот когда у человека страх, это как противоположность веры. Людей парализуют, они начинают делать глупости, они начинают пить ненужные лекарства, они идут и принимают всякую гадость, они говорят, мне не помогает. Да хоть кто, хоть дьявол, пусть мне поможет. Страх. Нам не надо страх, надо вера. Но второе, нам надо мудрость. Мудрость. Писание говорит в послании Якова, если вам кому из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего просто и без упреков, и даст ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь. То есть веры недостаточно, нужна еще и мудрость. Помните, говорится, благоразумный видит беду и укрывается. То есть есть масса вещей, которые очень важны. Ну, например, происходит ситуация, люди попадают, например, в инсультное состояние в раннем возрасте. Ну, мужчины 40 лет или инфарктные. Но если есть мудрость, то надо понять, уже с 35, как минимум, если не раньше, надо проверять свою кровь и знать уровень сгущаемости, уровень давления в крови. И, может быть, бы многие жизни были бы спасены. Некоторые вещи мы просто делаем по глупости. У меня была ситуация, когда однажды я сдавал права, лет 15-20 назад, наверное. Ну, получал права, сдавал, получал права. Был обеденный перерыв, я пошел вместе со своим другом на обед. Купили плов, а у нас такой есть плов, называется, вам польный или не польный? Польный. Польные – это козы кладут, и бедана – яйца, это перепелка яйца. И польный я взял. Но козы, это не козы от слова коза, а козы – это конная колбаса с конины. Далее нам, мы сели, молиться уже, и я чувствую запах от всего. Вот знаете ли, вот такой запах, что чувствуешь, что не то что-то. И я помню вот это свое состояние веры. Я сказал, Господь, во имя Иисуса Христа, я молю Тебя, Господь, благослови нашу еду. И во имя Иисуса Христа я проклинаю всех микробы, бациллы, инфекцию, всех вирусов во имя Иисуса Христа. Пусть это будет нам на пользу. Просто во имя... Я никогда не молюсь против бациллы, микробов. Но я так молился, потому что я уже... Понимаете, я чувствовал, что там что-то уже есть. Но понимаете ли, мы думаем, у меня же вера есть. Мозги тебе надо иметь. Есть масса вещей, которые Господь давал мозги. Иисус знал, что его должны убить, и не шел в этот город, или тайно шел, а Павел в корзине спустился, а не пошел через... Ну, понимаете, мозги надо иметь. Я часто людям говорю, ребята, Бог не сделал бартер, дав нам веру, Он мозги не забрал, Он не менялся, нам и то надо. Поэтому я все это слопал в вере. И не стоило подождать немножко времени, как мне начало крутить. И я вам скажу, я не буду вам исповедоваться во всех своих деталях, потому что... Но это было самое жесткое отравление за всю мою жизнь. Я слег на 3 недели. Мне просто... Это было ужасно. И я каждый день думал, зачем я это ел? Это было ужасно. Понимаете ли? И я уже знал, что это не то. Веру я решил показать, а? А сколько людей, которые точно так же знают, не надо это делать, или надо это сделать, или пойди быстрее к врачу. Я буду верить. Кто там? Сам открою. Ну, что это? Кроме веры нужна мудрость, благоразумие. В разных сферах, в разных сферах. Третья вещь. Ответственность. Видите ли, Писание много говорит про ответственность, что за всякое праздное слово даст человека, что делать сюда. И там, я не буду сейчас каждое место Писания зачитывать вам. Я скажу такую мысль, что люди ко мне порой как пастору подходят с разными вопросами и часто подходят вот с банальными, например, пастор, я вот решил ехать или жениться или на одну работу идти. Я отучил церковь, сейчас у нас в церкви это единицы какие-то, или пришедшие из других церквей. Но было такое, мне идти на эту работу или нет? Мне жениться или нет? Мне ехать вот туда или нет? Они хотят, чтобы пастор был, знаете, как жрец, гуру. Женись. Езжай. И я говорю, а что ты хочешь? Ясно, что это если глупость какая-нибудь, ну, кто-то хочет жениться на действующем алкоголике, кого-то вызывают быть проституткой на Западе. Я, конечно, скажу прямо. Но во многих случаях люди не хотят брать ответственность за себя. Пастор, ты реши, если все получилось. И говорит, слава Богу, такая мудрость у меня была. Вот и пастор подтвердил, да? А если плохо, это ты, пастор. Что ж ты насоветовал то? Из-за тебя все. Я говорю, знаете что? Вы решите, я вам не дам совет. Я просто помолюсь, что на вас была мудрость. Люди боятся принимать решения, потому что у нас бывает, знаете ли, не выигрыш, не в смысле хорошее и плохое, или же направо-налево, белое и черное, а бывает два плохих варианта. Или бывают неясные варианты, которые мы не знаем, к чему приведет. И, конечно же, бывает, мы ошибаемся. Но мы должны знать, это наш прокол, это наша ошибка. И когда мы ответственны за свое тело, то тогда мы по-другому подходим. У нас сегодня как происходит? Человек сидит на диване, смотрит, показывает передачу. Какой-нибудь там, я не знаю, здоровье, или там в России какие-то там Малышева была, или же был такой Малахов 2.0 плюс. Он говорит, мочу пейте, там, посыпайте какой-то ерундой. Ну, бред такой. И вот люди сидят. Мне посоветовали, сейчас я попробую. И начинают экспериментировать. Другие говорят, мне пастор посоветовал не идти и не делать это, или делать это. Я читал одну книгу, и там мне посоветовали. Или же мне врач сказал, обязательно я должен пить эти 15 лекарств. И знаете ли, будет ли это пастор, будет ли это врач, будет ли это телевизор, будет ли это книга, такое ощущение, что человек сам ничего не хочет. За него кто-то решил. Я задаю вопрос. Я знаю, врач хороший, пастор хороший, все. Но ты включи мозг. Не просто мудрость. А потом возьми ответственность. Это твое тело. Ты принимаешь решение. Это ты будешь виноват, если ошибешься. Вот когда у человека вот есть эта напряженность, что это его тело, это он решит. Знаете, мне делали когда операцию, удаляли опухоль. Слава Богу, была доброкачественная. Но мне дают бумагу и говорят, подпишите отказ от ответственности врачей. Кому-то делали когда-нибудь операцию в жизни? А вы подписывали такую бумагу? Да, если вы в сознании были, то да. Нет так родственники. Я говорю, как это, в смысле? Он мне все объяснил, как это будет. И говорит, подпишите, что, ну, что я ни при чем, это ваше решение. Я говорю, подождите, я буду без сознания. Он говорит, нет, если вы не хотите, мы эту операцию делать не будем. Это вы решайте. Я говорю, как? То есть, а потом я понял, что врачи это делают с хорошим мотивом. На самом деле, что бывают всякие ситуации. И мы решаем, нам надо эта операция, этот врач, эта процедура или нет. Кто решает? Мы решаем. И мы письменно расписываемся. Это я решил, ответственность моя. Когда же нам дают пачку таблеток, Мы говорим, хорошо. И мы порой не читаем срок годности на таблетках. Мы не читаем описание с противопоказаниями. Мы не идем ко второму врачу. Только первый сказал, вы ужасно больны, хорошо, что вы ко мне пришли, я вас спасу. Пойдите к другому, а вдруг он скажет вообще по-другому. Перепроверьте. Понимаете, когда ответственность за наше тело, тогда мы аккуратно. Пастор посоветовал, слава Господу за пастора, я эту ситуацию еще переуточню. Я еще по Библии. Помните, здешние были благомысленнее в фессалоникийцах, ежедневно проверяя по Писанию, точно ли это так. Аминь. Вот это, если бы у многих было, люди бы не говорили. Например, люди говорят, я не буду делать прививки. Почему? Потому что от них люди умирают и заражаются аутизмом. Да. Да, я видел, один фильм показывали. Что за фильм? И я говорю, подожди, а ты можешь мне какие-то научные данные дать? Да. И мне начинают высылать статьи из каких-то журналов «Космополитен», каких-нибудь там «Женщина Востока» или какая-нибудь ерунда. Я говорю, медицинский, дай мне аргументы, медицинский. Есть у меня один медицинский аргумент. У нас есть специальный фильм из канала какого-нибудь мистического. Вот они сняли передачу. И я говорю, подожди, с чего ты взял? Вот у меня одна знакомая знакомой видела. И я всегда задаю вопрос, почему мы так решаем? Потому что нам трудно сложные решения, нам легче простое. Принимать прививки или не принимать? Там трудно сказать, в этих случаях, если прививка старая, если она не прошла холодный путь, то есть их нельзя нагревать, они не могут быть комнатной температурой, они всегда будут охлажденные. Если это как, сделано в Туркмении, к примеру, прививка, качество, или же у человека личные противопоказания, или человек больной, а ему делают прививку. А нельзя делать больному, когда вот насморк, нельзя. Ну это все сложно. Давайте лучше делать или не делать. Мы не хотим нести ответственность за принимаемые решения. И поэтому мы радикалы. Либо так, либо эдак. Либо колем в любом случае, что может породить проблемы. Либо вообще не колем, что может породить другие проблемы. Между прочим, это одна из причин, почему в Украине такая дикая эпидемия чего? Кори. Из-за чего? Да куча людей, мы против прививки. Окей, жните свое. Потому что, извините, это уже прошли, Великобритания и Штаты, эти антивакцинальные информационные всплески. И, да, и четвертая вещь. Первое я сказал, что было? Вера. Вторая вещь – мудрость. Третья вещь – ответственность. И четвертая вещь – активность. Активность от слова «действие». Вера без дел мертва. Видите ли, иногда даже ожидание бывает деятельное ожидание. Но ожидание – это не просто, вот как я уже проповедовал об этом недавно, я уже не знаю, где я что проповедовал, я уже путаюсь. Где я был недавно? А, в Киеве был. У меня все запутали, все проповеди в голове просто. То я говорил о том, что бывает я сижу, жду море погоды. Не-не-не. Есть наша часть, что мы действуем. Мы должны... Но... Активная позиция, она отличается от пассивной, бездеятельной. Ну, например, человек говорит, мне нужно предпринимать какие-то усилия, у меня есть воспаление, риск, или так далее. Что-то нужно делать. А бывает, люди ничего не хотят делать и ждут. У меня была встреча однажды с одним пилотом, он меня возил, церковь представила его мне как водителя. А мне всегда интересны люди с новыми профессиями особо. Я вот, например, пришел и задавал вопросы вашей этой хлебопекарне, а также с другими. Я спрашиваю, у моряков спрашиваю, мне развиваться надо. Вот. И я начал задавать вопросы, и вдруг он мне рассказывает интересную мысль, интереснейшую. Он говорит, когда самолет разгоняется, есть точка набора скорости, когда первый пилот... говорит, точка принятия решения. А, когда второй пилот говорит, точка принятия решения. И первый пилот берет ответственность, помните пункт 3, берет ответственность. И должен сказать, либо взлетаем, либо тормозим. И у них есть достаточно пути, чтобы либо успеть затормозить, либо успеть оторваться. Если после фразы «точка принятия решения» он говорит: «да, еще помолюсь. Ой, я что-то чувствую такое неспокойство. Сейчас». И еще они будут ехать сколько-то секунд, то тогда у них не будет достаточно взлетно-посадочной полосы не для взлета, не для торможения. Вот это называется действие. Надо хоть что-то решиться. Иногда бывают трудные решения. Я в книге своей описываю историю, когда один человек заболел очень сложным заболеванием, которое, когда он пришел к врачам, очень сложным, они сказали: если вы ничего не будете делать, вы умрете в течение 4 лет. Ему надо было каждый день делать, каждую неделю делать переливание крови полное. 5 лет, и вы умрете. А он говорит: а что делать? Вам надо сделать пересадку костного мозга. Но есть риск, что вы можете умереть в течение первого года от последствий. И это, представьте себе, нужно принять решение. Либо ты умираешь за 5 лет или 4, в лучшем случае. Либо ты можешь победить болезнь вообще, но рискуешь умереть сразу в течение первого года. Вот выбор. И он рассказывает, как он этот сделал выбор. То есть он исследовал разные институты, нашел, где больше делают. Потом понял, как действует болезнь. Потом обнаружил, что болезнь в основном среди пожилых, и он молод. Потом он тогда понял, что он должен будет понижать иммунитет, значит, ему надо поднять сначала иммунитет. Потом он тогда вызвал родителей, чтобы они помогали жене. Потом он сделал кучу действий и кучу аналитических размышлений. И потом, конечно, была Божья воля и воля случая, что он, ну, вот этот сложный период, он прошел. Ему еще 4 делали, и вот он один выжил. И он выжил и стал медиком, стал человеком, там, профессором, который объясняет вопросы принятия медицинских решений. Это удивительно. Но я к чему говорю? Что вот масса вещей мы можем, представьте, иметь веру, иметь ответственность, иметь мудрость. И ничего не делать. Людям говорят там кому-то: перестань питаться вот этой едой. Или начни хоть утром зарядку делать. Да я знаю, не говори мне. Дальше что? Ничего. Дальше знаю, человек не делает ничего. И медленно скатывается к самому худшему положению своей жизни. То есть 4-я вещь всегда это что? Активность. Вот представьте теперь все эти 4 вещи. Когда они нам нужны? Всегда они нам нужны. Всегда они нам нужны. Какие проблемы мы порождаем? Неверие, страх, глупость, безответственность, пассивность. Это то, что приводит людей к беде. Какие сферы, чтобы нам сражаться за здоровье? В каких сферах? И вот я как бы сейчас это расскажу, и после пойдем и будем двигаться, затрагивая все эти сферы и смотреть. Прежде всего, их, я скажу такую вещь, их 7. Этих сфер будет 7 у нас. Одна сфера, ну давайте так, я перечислю 7, и потом начну. Первая, вторая, третья, сколько успеем. Где-то я поменьше скажу, где-то побольше. Ну, для меня это чудо. Это будет просто бег спринтерский. Итак, 7 сфер, в которых мы бьемся. То есть, когда мы раньше говорили о здоровье, или когда в христианских кругах, или давайте сузим, когда в харизматических кругах говорят о здоровье, то всегда говорят о чем? О чуде. Халлелуя. Ширабахая, да. Но давайте мы теперь посмотрим не в каких-то супер кругах, а просто библейский здраво. И у нас есть 7 целых битв, затрагивающих наше здоровье. Первая битва – это духовная чистота. Потому что очень и духовная сила духа, наша духовная жизнь. Это целый блок разных сфер, которые связаны и как-то влияют на наше здоровье. Ни напрямую, ни во всем, но часть. Вот понимаете, когда мы говорим, что часть, мы тогда понимаем, надо и. Вы же не приходите к врачу и не говорите, так, я не собираюсь, чтобы у меня была здоровая кровь, но мне надо, чтобы были здоровые кости. Можете помочь? Ну, здрасте. Причем здесь? То есть нам надо и кровь, и кости, и нервы, и мышцы, и иммунная система, и ЖКТ, и мозги. Нам все надо. Это же наше единое цельное тело. Так или нет? Вот поэтому, когда мы говорим о нашей жизни, мы говорим о всем. Поэтому духовное здоровье – это раз. Вторая вещь – душевное равновесие. И наша душа. Скажите мне, сталкивались ли вы с ситуациями, когда проблемы в душе человека? И влияет ли это на здоровье? Конечно. Вы скажете, да я-то вообще с этим не связан. Связан, и еще как связан. Депрессии. Страхи, к ним можно отнести очень много чего, ипохондрия, это такая беда, знаете, когда особенно люди поболели, и они живут, меня сейчас долбанет опять, и так далее. Уже не говорю про психические нарушения, я не говорю про эмоциональные срывы, про выгорание и так далее. Душевное равновесие – это тоже целая битва за наше здоровье. Но некоторые говорят, второе, да. Но некоторые говорят, вот главное душа, чтобы была в нормальном состоянии, все будет хорошо. Это не главное, это одно из. Третья вещь – это забота о теле. Дух, душа, тело. Забота о теле. Там это будет у нас питание, это будет у нас питье, что мы пьем. Это будет у нас упражнение, это будет сон, шаббат, покой, это будут даже вопросы техники безопасности. Некоторые говорят, да перестань, да Бог меня хранит. Но, конечно же, поезжай в травматологию и спроси у хирургов. Вот к ним поступают водители, которые лихачили, не пристегивались. Какие-то строители, которые чинили крышу и не хотели взять, привязать себя страховальным поясом каким-то. А, Бог хранит меня, я сегодня утром хорошо помолился. Я знаю, истории в церквях падали насмерть. Даже в Киеве была ситуация у вас. И это все связано с нашим телом. Это тело. Четвертая вещь. Это медицина. Одни нормально относятся, другие очень негативно относятся. Но это тоже вещь очень важная. И это масса вещей, которые сегодня открыты медиками, это благодать и благословение. Посмотрите, как выросли за последние 200 лет длина жизни человеческой. До 80, в некоторых странах даже до 90. Норма. Медицина... Тоже надо понимать некоторые вещи, некоторые крайности, некоторые лжемедицинские вещи, потому что есть куча псевдомедицинских вещей и есть что-то, о чем мы должны поговорить. Но как явление, это библейская вещь, и мы посмотрим в Библии почему. Пятая вещь, это чудо, аллилуйя! Мы бы стали вообще светскими христианами, не верующими в чудеса, но... Мы не можем сказать «медицина» лишь. Мы должны сказать и медицина, и чудо. Есть сверхъестественные вещи. Но можем ли мы сказать, что только медицина? А? Нет. А мы можем сказать только чудеса? Нет. А можем ли мы сказать, что чудеса постоянно Бог делает? С утра до ночи, каждый день, куда бы ни пошел, во славу Божью, аллилуйя. А? Значит, их никогда не бывает. Вот, понимаете, аккуратненько на поворотах. И тогда, когда мы понимаем, что бывают чудеса, бывают времена, когда не произошло чудо, это не значит, что Бог от нас отрекся. Это значит, что Он дает нам много разных путей все равно сражаться с болезнями. И тогда мы немножечко здоровее будем. Шестая вещь. Помощь ближнего. Помните, мы говорили про социальную сферу? Это целая сфера. И это большой объем. Вы говорите иногда, помогите, кто может сдать кровь? У меня родственник попал в больницу. Люди помогают, сдают кровь. нянечки, которые сидят, родственники, которые присматривают за приболевшими и заботятся о тех или других вещах, о людях. Это люди случайные, которые на улице могут спасти. У нас одна сестра пережила инфаркт, просто умерла бы. У нее давление упало до уровня 60/40 давления. Потеряла сознание, упала. Но знаете, что произошло? Одна женщина, которая была там, девушка фактически, из студентка медицинского колледжа, она увидела и распознала причины, она быстро набрала скорую, позвала людей, а благо был медицинский вуз на этой остановке, они взяли, понесли медицинский вуз, начали оказывать первую медицинскую помощь до приезда скорой, потом ее приехала скорая в реанимацию, она жива, она радуется, она славит Бога. Это было чудо, помощь человека. Это отношение людей, это то, что делает церковь для инвалидов, для больных. Это масса-масса вещей. Это то, что шестая вещь. И седьмая вещь. Я думал, как назвать это. Я до сих пор размышляю, но пока она у меня называется так. Битва с невозможным. Это тоже битва. Но это не в сфере души, не в сфере духа, не в сфере тела, не в сфере. Это сфера, которой мы бьемся, но не победим на земле. Битва с невозможным я называю, когда у человека, например, хронические заболевания, увечья или болезнь, ведущая к смерти. И вот здесь некоторые люди говорят, Бог допустил, как такое могло быть? Из-за чего? Бог меня оставил? Не-не-не, друзья мои, это неправильный подход. В самых бедах, в самых трудностях Бог как близок, как никогда. И просто надо понять, что даже в этих ситуациях важно понимать, как реагировать на эти ситуации. Есть масса людей, которые правильно реагируют на скорую, идущую смерть. Есть люди, которые правильно реагируют на увечья, когда они что-то потеряли. Вот у них нет уже, например, ног, или они не могут ходить, или они перестали слышать или видеть, или они оказались, ну, как сказать, больными диабетом и на инсулиновой зависимости. И, конечно, они хотели бы изменить всю ситуацию, но по какой-то причине не получается. И у нас два варианта. Психануть, озлобиться, уйти, хлопнуть дверью, перестать верить, перестать молиться. Или все равно верить, все равно быть мудрыми, все равно взять ответственность и делать правильные шаги. И там куча сфер, о которых мы можем говорить. И тогда человек может гораздо даже больше жить со своими проблемами. Вспомните историю нашего любимого Ника Вучича, который приезжает периодически в Украину. У него ни рук, ни ног. Женился. Уже трое или четверо у него детей? Четверо детей. В два высших образования, везде популярные, на все телевидения выступают. И некоторые наши говорят, конечно, ему легко, у него рук и ног нету, конечно. Ну, извините, да-да. Понимаете ли, а почему его слушают? Потому что людей завораживает, когда человек, не имея способностей, он побеждает не болезнь, а сам себя. Он идет вопреки обстоятельствам. Когда человек, который все ему как тебе жалко, он говорит, не надо меня жалеть, я такой же человек. Люди не знают даже, как обращаться с людьми, которые оказываются перед таким вызовом. Но оказавшись, столкнувшись и преодолев, они порой могут вызвать гигантское уважение и наставлять других людей. И это очень-очень сильно, это правильный подход, какой мы можем видеть. Итак, я вам перечислил обзорно бегом. Сколько? Вы запомнили примерно хотя бы, да? Это духовная жизнь, это душевная жизнь, это физическая жизнь, это медицина, это сверхъестественное чудо, это помощь людей и это битва с невозможным. Теперь попытаемся чуть-чуть копнуть глубже в этих семи сферах. Окей. Хорошо. До конца первого блока у меня 14 минут. Давайте попытаюсь хотя бы затронуть пару вещей. Ну, давайте поговорим о духовном. О духовном здоровье. Что говорит Библия о духовном здоровье? Бог воспринимает человека как цельная личность, и духовная наша жизненно важна. Конечно же, я уже сказал, единственное, простите, я уже буду, знаете, очень-очень-очень коротко, поэтому, ну, как бы так, знаете, мы похожи с вами, что я как экскурсовод, мы с вами пришли в Лувр или в Эрмитаж, я говорю, сейчас, за этот час 15 минут мы пройдем весь наш музей, и вы все поймете. И мы и одели скейтборды, велосипеды и помчались по залам. И, конечно, вы обзор получили, но детали можете не заметить. Я просто молюсь, чтобы Бог дал мне мудрости где-то чуть-чуть затормозить и обратить внимание на детали. А где-то мы промчимся, и, может быть, вы даже не заметите, что это важно. Итак, по поводу духовной жизни. Духовная жизнь экстремально важна для человека. По каким причинам? Ну, во-первых, в Библии говорится, помните, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Когда Иисус приходил, то обнаружьте интересный момент. Иисус не торопился исцелять. Он сначала учил. Почему? Да потому что человек, как бы он ни исцелился, он все равно умрет через время. Надо, чтобы умер живым, чтобы умер в вечной жизни. Поэтому Иисус сначала затрагивал сердца, а потом он исцелял. Например, помните хромой, парализованный Иисус говорит, прощаются тебе грехи. Как ты можешь прощать грехи? Он говорит, вы скажете, как могу прощать грехи? Поэтому говорю тебе, встань, возьми постель и уходи. Посмотрите, то есть и то, и другое. В Псалтире, например, 46-й Псалом, 3 стих написано, «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Опять же, духовное и физическое. Или «Он прощает все беззакония твои», то 102-й Псалом, «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Или Иисус много учил и исцелял, или послал, он говорит, позвал 12, чтобы с ним были, и посылать на проповедь, и потом, только сказано, исцелять от болезни и изгонять бесов. То есть этот пример говорит о чем? Что когда мы, например, люди приходят и говорят, вот у меня человек, родственник больной, помолитесь за него, чтобы Бог исцелил его. Я говорю, давайте начнем с другого. С чего? Конечно, мы говорим Евангелие. Потому что есть момент спасения или нет, это номер два, этого исцеления, а номер один – спасение. У меня была ситуация такая, у нас одна была женщина, куда ее повело, понеслась, куда-то поехала в к Мунтяну, на эту горе Моисеева его. Приехала, в общем, прошло время, у нее опухоль, большущая опухоль. Здоровенная, ни к врачам не идет. Почему? Верю, Бог благ, аллилуйя, слава Богу. И я пришел, и мне дочка адекватная, ходила нормально в церковь, а она вот была в таком состоянии. Я говорю, послушайте. Я приезжаю, говорю, у меня к вам приехал, и у меня для вас три новости, и все три хорошие. Она аж глаза заблестели. Как? Три хорошие новости. Вот такая вот опухоль, как маленький мячик. А врачи отказались уже. Я говорю, давайте так. Ну, а она к ним не идет. То есть там как бы она один раз ходила, и все, и отвернулась. Я говорю, давайте так. Первое, я могу за вас помолиться сегодня, я за вас помолюсь, и Бог может вас исцелить. Классно, слава Богу, Бог благ, Он делает чудеса. Я начал рассказывать про чудеса, она загорелась, слава Богу, я верю тоже. Я говорю, класс. Но, я говорю, если Бог вас не исцелит, у меня другая вам новость хорошая. Вы можете пойти к врачам. Вам могут вырезать опухоль, у вас будет лучевая терапия, у вас будет химиотерапия, вам будет делать то, другое, третье, и в результате вы будете здоровы. Слава Богу! Она говорит, да, классно, слава Богу. Я об этом даже не думала. Я говорю, я вижу. Я говорю, и у меня есть третья новость для вас. Если ничего это не поможет, вы умрете и пойдете на небо, и там все будет классно. И знаете ли, для нас, христиан, про небо мы поем только в песнях, а когда вот оно уже близко, мы уже как-то так это... И она так раз... И я говорю, да-да-да, вы можете умереть очень скоро, но вы встретитесь с Иисусом. И Он благ. Вы верите в Иисуса? Да, верю, класс. Да, аминь. Вы крещены? Да, крещены, слава Богу. И знаете ли, Ну, я потом помолился за нее, на следующий день мне звонит ее дочка, говорит, мама решила пойти к врачам. Как-то для нее тема смерти очень была мотивирующая. Но суть, конечно же, это было слишком поздно, она еще несколько месяцев прожила и ушла в вечность. Но суть все равно в чем? Для нас важно понять, спасение – это то, что дает надежду. Я многим людям говорю, я говорю, ребят, вот просто надо прийти ко Христу по двум причинам. А, сам оказаться на небесах. Человек говорит, а если вдруг что? Если вдруг что, вообще даже не страшно. Но твои родственники будут уверены, что ты на небесах, если ты поверил в Иисуса. Ради родных уверуй. Ради ближних уверуй. То есть это такой момент очень важный, потому что это дает нам надежду, это уменьшает скорбь близких, это уменьшает наш страх. Вот почему духовная жизнь, она важна. Но это не единственная часть. Вторая, другая по духу, это сила духа. Знаете ли, даже неверующие врачи обнаружили, что есть люди, вот, полны страха, паники, а есть люди, которые тверды вот, в преодолении или оптимистично настроены. Говорят, все будет классно, все будет хорошо. И угадайте, какие из них имеют большую длину выживаемости, гораздо лучшая выздоровляемость, исцеление, ну, как сказать, здоровье легче приходит. Не говорим пока о чудесах вообще, но кому легче дается преодоление? Конечно, вторым. Конечно, вторым. Писание говорит такую классную мысль. Дух человека, притча 18:15, переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Для нас это важно, иметь сильный дух. Вот почему людям говорю, читай Писание, молись. И есть куча примеров, когда мы просто наполняемся словом, оно нас приводит к выздоровлению. Есть еще момент духовной жизни, который влияет на наше здоровье. Это наше вероучение, это наши догмы, доктрины, в которые мы верим. Вот скажите, пожалуйста, представьте себе, вот одинаково больные люди оказываются в разных деноминациях, просто христианских деноминациях. В одних говорят так, Бог хочет нас наказывать болезнью, ибо мы все грешники, и мы пойдем на небо, и это Господь, Господь терпел и нам велел, аллилуйя. И вот как человек воспринимает? Он принимает это все как бы, ну, надо страдать, ну, да. Другие говорят так, все это от дьявола, давай сражаться, я изгоню из себя дух болезни, провозгласим, исповедуем и так далее. И вот какая-то реакция, и человек, может быть, в этот момент не лечится. Третья группа, например, адвентисты седьмого дня, они очень сильный акцент ставят на здоровье. Они там считают правильная еда, отдых, что можно и что нельзя. У них куча исследований. И человек говорит, о, у меня проблемы, это нарушен кислотный баланс, Бог хочет, чтобы все восстановилось, я должен питаться этим, не питаться тем, буду делать упражнения. И посмотрите, одна и та же болезнь, реакция будет разная, исходя просто из личных качеств человека или также из-за вероучения. Вы здесь? Что-то я теряю вашего... Все нормально. Или же из-за деноминационных особенностей. Из-за чего будет разная реакция? Конечно, в том числе и из-за учения. Вот почему я и учу сегодня. Из-за чего? Потому что часто люди в хорошей церкви, все классно, но в крайность уходит кто-то и потом страдает сам и говорит, почему Бог допустил все это дело. Конечно, можно продолжить и говорить на эту тему, я просто мысли коротко скажу. Слово Божие, вот наполнение Словом Божьим влияет нам на здоровье. Послал Слово Свое, исцелил их, избавил от могилы. Очень много примеров, я сам помню момент, когда я читал Слово специально ради здоровья, и прошла неделя, и вдруг я почувствовал выздоровление экземы, которая меня мучила годами, она исчезла и исчезла навсегда. Это для меня было чудо. Просто Бог дал мне слово. Такое слово, я шел в больницу уже дерматологию, мне жена сказала, иди уже к врачам. Это был 90 какой-то год. Я пошел и подхожу, и мне прямо мысль, я чувствую, что это от Господа. Я лучший врач. Я аж растерялся. У меня такая привычка, я всегда всякие откровения проверяю по Библии. Это очень важно. Есть христиане, которые никогда ничего вообще не проверяют. У них все в голове кашей. Но я пытаюсь проверить. Я начал вспоминать, подожди, Господь же целитель. Какой же он врач? Он целитель. Но я начал вспоминать. Он говорит, вы скажете мне, врач, исцели. самого себя. Раз. А потом написано, не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Я думаю, вау, два места Писания, где Иисус себя идентифицирует как врача. Но мы, и вдруг для меня было интересно понять, что иногда мы хотим мгновенных исцелений, а иногда бывает, как врач прописывает, говорит, так, утречком и вечером, пожалуйста, вот эта таблеточка, и делай вот это, а потом придешь через это, потом будет тебе еще укольчики. И мы у врачей готовы на длинные процедуры, а у Господа на мгновенные. Я подумал, у Бога тоже бывают длинные. Я взял Новый Завет и начал читать и подчеркивать все, что говорится об исцелении, по 5 глав читать, а потом все прочитывать вслух про здоровье. А потом еще 5 глав и от начала прочитывать все про здоровье. А потом еще 5 глав и опять прочитывать от начала все. Это занимало время у меня, но вдруг я выздоровел. Для меня была интересная роль слова. Я задам вам вопрос. Скажите, а всегда это помогало или всегда это помогает? Кто кому должен? Знаете ли, давайте по практике. По практике. Помогает это всегда? Нет. Ну, давайте честными. Давайте оставим религиозные наши белочка, а Иисус на белочку похоже. Знаете, мы правильно все говорим, только чтобы поняли, что я верю во Христа. Не помогает это всегда. Вот у одних сработало. Я почему сказал 7 сфер? Потому что есть одна, не сработало это, и другая, и третья. То есть, когда ко мне приходят люди и говорят, как мне быть? Я говорю, везде сражайся, все, что надо. В мозгах сражайся, в теле сражайся, в духе сражайся, к врачам иди. Делай все, что надо, что ты можешь, а Бог сделает, что ты не можешь. Это другой же подход. Поэтому бывает исцеление приходит через вечерю, бывает исцеление приходит во время молитвы. Причем бывает исцеление приходит, когда... мы постимся. Помните, в Исаии сказано, место Писания удивительное, в Исаии 58:6, там написано так, мы постись так-то, так-то, так-то, и такая фраза, и исцеление твое что? Скоро возрастет. То есть, получается, исцеление, оно не просто сваливается на нас, а есть тоже и рост исцеления, когда оно приходит постепенно. Конечно же, Библия говорит о грехах. Например, святая жизнь может способствовать большему здоровью? Конечно. Ну, мы давайте сравнивать жизнь алкоголика и не пьющего, жизнь курящего и не курящего, употребляющего кефир, не употребляющего кефир, употребляющего кальян, не употребляющего кальян, и блудящего налево-направо, не блудящего, гомосексуалистов и людей, которые имеют только семейные сексуальные отношения. И вы вдруг обнаружите, что обязательно, что такие явные грехи, они будут порождать определенного рода сбои. У одних венерических, у других с легкими, у третьих с кровью, у четвертых с вирусом ВИЧ, СПИД или гепатитом С и так далее. Поэтому значит ли, что если человек правильно живет, он никогда не заболеет? Нет. Молодцы, вы уже поняли меня за 2 дня. То есть бывает и здоровые заболевают, конечно же. Но мы повышаем вероятность. Лучше нам, когда мы здоровые, духовно. И живем свято. Вот. И, конечно же, важно не искушать Господа, не провоцировать Его, потому что это тоже духовная жизнь. Например, люди говорят, ничего страшного, и делают глупости. И это не только лишь проблема их смелости, это проблема их духовная. Потому что, помните, Иисусу говорит дьявол, прыгни с крыла, написано же, ангелам заповедуют о тебе. Не притнешься огами ногой твою. Иисус говорит, нет, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Вот есть люди, которые, когда они четко знают, что надлежит делать, и они не делают. Не просто там что-то знают, что делать, но просто они как бы переступают, ничего, Бог поможет. Вот есть же разница. Вот выпил смертоносное случайно и сохранил Господь. Или другое, ты специально пьешь смертоносное, показывая, что тебя Бог сохранит. И вот в таких случаях чаще будет обратный результат. Почему? Ты искушаешь Господа Бога твоего. Это не та смелость, это не то, это даже не вера. Это глупость, замешанная на искушении Господа. Что? Да, да, да, по поводу змей в Америке. Вот. А, хорошо, у нас перерыв сейчас должен быть, и пусть он будет у нас сколько минут? 10? Если сделаем 10 минут перерыв, вам достаточно 10? Чтобы, попытаемся, чтобы не 15, а 10. Засеки, прямо бам, засеки 10 минут. Все, и потом продолжим и двинемся дальше.